Евгения Кретова. Красавец для чудовища. Беременные мозги. Она терпеть не могла утро. Терпеть не могла себя по утрам. Мятая, безжизненная физиономия, волосы-мочалка, тоска в глазах. Наверное, по этой причине ее зеркало в ванной комнате — это кружок на горбатой пружине размером с пирожковую тарелку, чтобы можно было отвернуть и не портить себе на весь день настроение. 38 — это вам не 16, — говорила себе. 6:45. Аромат кофе. И она, шлепающая по коридору, чтобы через 15 минут выпорхнуть из ванной адекватной, самодостаточной, преуспевающей женщины. Она много думала, что памятник надо поставить тому человеку, который придумал тональный крем и декоративную косметику. Хотя, может, уже стоит где? Надо погуглить. 7:28 утра. Воркование новомодной Ауди, ее милашки, ее прелести, не знающие, что такое прокуренный салон и небритый чел на водительском сиденье. Она включила магнитолу, из динамиков полилась прерванная вчера история. За неимением времени она пристрастилась к аудиокнигам. Особенно приятно слушались мужские голоса. Что-то подсказывало, что это не из-за патологического отсутствия личной жизни. Но она гнала эти мысли от себя, ведь она самодостаточная, преуспевающая женщина. Расправив ушки зеркал заднего вида, Юрка и авто плавно вынырнуло с парковки на проезжую часть. Рабочий день. Здравствуй. Сегодня повезло. Она собрала всего 3 светофора на въезде на проспект Вернадского. Зато потом совершенно свободная дорога. День-то, кажется, задался. 8:12. Зеркальные двери офисного центра автоматически распахнулись перед высокой блондинкой в светлом деловом костюме. Приветливая дежурная улыбка девушки-администратора, внимательный кивок секьюрити, мягкий рывок лифта вверх на 17 этаж в ее владение. Инга Павловна Широкова, 38 лет, генеральный директор ООО «Juice Olympic» собственной персоной. «Инга Павловна», — сразу у лифта караулила Лариса, начальник отдела арбитражной практики. Судя по красным глазам и взъерошенному виду, сотрудница еще не уходила домой. «Исковая по Мерил Консалтинг подготовила. Нужно, чтобы вы подписали». И Наташа обнаружила, что у нее истек срок доверенности. Наташа — сотрудница Ларочкиного отдела. Девушка толковая, но, судя по всему, невнимательная. Инга кивнула и подхватила протянутую папку с документами. Посмотрела холодно, сразу почувствовав, как напряглась подчиненная, как вжалась на пару сантиметров ее шея, и будто даже прижались маленькие розовые уши. Широкова умела наводить ужас одним взглядом. «Хорошо, я посмотрю. Если все нормально, подпишу». Бросила. Поправила очки. «И Наташу ко мне отправь». Ларочка кивнула и прижалась к стене, пропуская начальницу вперед. Очевидно, в надежде растаять. Инга обернулась. «Лариса, объясни мне, как ты собираешься работать в таком виде?» Лариса смутилась, покраснела, поправила выбившуюся из прически прядь, покосилась на дверь лифта. «Я... работать надо так, чтобы все успевать в рабочее время. Работа в ночное время начальника отдела арбитражной практики, одной из крупнейших консалтинговых фирм Москвы, говорит лишь о его отвратительном тайм-менеджменте». Лариса стояла, опустив глаза, спрятала раздражение, от которого стало пунцовой и слилась с дубовыми панелями. Широкова покачала головой, чтобы показать крайнюю степень своего возмущения, и добавила: «Иди домой. До 6 вечера даю тебе время привести себя в порядок. В 6 доложишь по искам Соловьева и Магриничева. Расскажешь, что решили с обоснованием». Лариса с благодарностью просияла. Инга удовлетворенно повела плечом. «Хочешь, чтобы тебя считали строгой, но справедливой? Будь стервой!» Она толкнула прозрачные створки своей приемной. Ирочка уже сидела на месте, уставившись в монитор, и глупо улыбалась. Завидев меня, торопливо нацепила на округлившуюся мордашку деловую сосредоточенность. «Доброе утро, Инга Павловна». «Доброе, Ира. Пометь у себя. На 6 я назначила совещание с Ларисой Витальевной. Отмени все остальные встречи». Ирина засуетилась, опрокинула пластиковый органайзер. Карандаши с грохотом рассыпались по черной столешнице, схватила блокнот, черкнула в нем несколько слов и замерла со остолбенелым видом. Побледнела до синевы под глазами. «Что еще?» Широкова уже чувствовала неладное. «Вопрос только в том, насколько оно неладное». «Инга Павловна», — пикнула помощница. «А у вас на 6 назначена встреча с итальянцами на Краснопресненской?» Инга тихо чертыхнулась. «Я, кажется, еще вчера просила тебя перенести ее». Лицо Иры покрылось малиново-красными пятнами. «Просили?» Испарина на лбу. «Я, кажется, забыла». 1, 2, 3, 4, 5. Метод аутотренинга. Он поможет. Обязательно. Господи, дай мне сил прожить этот день, так как завтрашний принесет мне нового толкового небеременного секретаря с нормальными небеременными мозгами. Инга медленно выдохнула, тихо посоветовала. «Звони сейчас, иначе рискуешь поехать навстречу к ним сама». И дернула ручку двери своего кабинета. «Инга Павловна, ну как же?» запричитала за спиной Ира, выползая из-за стола и выдвигая грузный преддекретный живот. Широкова с шумом закрыла дверь перед ее носом. «Завтра. В ее жизни все наладится завтра». «Да наступит завтра». Завтра началось с такого же мятого вида, как обычно, с привычной кружки горячего кофе, более тщательно подобранной блузки и более модной и чертовски неудобной дамской сумочки. Сегодня встреча с итальянцами, надо соответствовать. Что там говорили про санкции? Кому тетка чужая, кому мать родная? Чем больше правовых проволочек, тем лучше живут юристы. Инга не жаловалась. Отработанная схема, при которой российские партнеры получают желаемое оборудование и комплектующие, а итальянцы, французы, немцы, американцы и так далее, нужно подчеркнуть, гарантии, прозрачную отчетность, сохранение партнерских связей, собственной деловой репутации, рынка сбыта и стабильного дохода. Сегодня встреча еще с одним уклонистом. Горит контракт. Обязательства, к которым в деловых кругах относятся куда более трепетно, чем в политических. А тут наезд итальянского МИДа, конечно, с извинениями в личку гендиру концерна. Придется действовать спешно, так как если не успеют, то таможники развернут груз на выезде из ЕС, а партнеры впаяют бедолагам штраф с 5 нулями. В евро. Ей, Инге, готовы заплатить за разовую услугу сумму с 4 нулями. В евро. Инга посмотрела на свое отражение в единственном большом зеркале, в котором она отражалась вся. От льняных волос, рассыпавшихся по плечам затейливым каскадом и очкам в модной оправе, до остроносых туфель, телесных, в цвет шелковых пижонски расклешенных брюк. Ее называли за спиной «стервой». И это самое культурное из прозвищ. Остальные на приличном телеканале запикали бы. Она двигала крупные мужские бизнесы плечом, легко, походя, пользуясь где надо очаровательной улыбкой и нежным голосом. Едва заметное прикосновение, многообещающий кивок, доверительный поворот головы. Конечно, умудренные жизненными невзгодами заказчики предпочитали иметь дело с ней, а не с пропахшими сигаретами конкурентами. В конце концов, если профессиональный результат также сногсшибателен, почему не порадовать глаз обществом красивой молодой женщины? Пожилые владельцы концернов и холдингов, седовласые, уставшие от выхода к любовниц, таяли в обществе умной женщины, не рискуя предложить ей ничего, кроме похода в оперу. Бизнес и репутация превыше всего. Она лукаво улыбнулась. На сегодняшних итальянцев посягал Хромов, давний ее оппонент еще с института. Он учился курсом выше, подбивал активно клинья, но был застукан за обсуждением с друзьями ее сисек. За что получил по морде и с тех пор разыгрывает обиженную непосредственность, переманивая от нее Инги заказчиков. Сволочь. Пару раз ему это даже удалось. Но зато реванш был впечатляющий. Хромов представлял в суде клиента-перебежчика, Инга – их конкурента. Хромов нагло лыбился, Ингин подопечный-то накосячил со сроками, и неустойку по претензии ему впаяли на вполне законных основаниях. Только Хромов всегда был небрежен к мелочам, к сноскам, к приложениям, к фразам типа «если только не». Вот это «если только не» и сыграло с ним злую шутку. Контракт прописывал освобождение от ответственности Ингиного клиента в случае непередачи документов заказчикам-перебежчикам. И вот тут, та-дам, в договоре обнаружилось примечание. Факт передачи документов должен быть подтвержден актом, которого нет. А есть письмо претензии Ингиного клиента с требованием о предоставлении указанного пакета документов. Все как полагается. Заказное письмо с уведомлением, отметка о приеме, входящий номер, дата регистрации. Опись, протокол, сдал, принял. Как говорил герой Папанова. Примечание. Фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука». Режиссер Леонид Гайдай. Инга навсегда занесла этот момент в число своих личных побед в папочку под названием «Хромов козел», и пусть так будет с каждым, кто посмеет обсуждать мои сиськи. Он лениво довел позицию истца до суда, подтвердил суть исковых требований, вальяжно ответил на парочку ее вопросов, снисходительно подмигивая, развалился на стуле в ожидании ее доклада. Инга выкладывала факты, вбивая их словно гвозди в его гроб, четко и по пунктам, оставив заветное «если только не» вишенкой на торте. Сволочь Хромов лыбился какое-то время, отплевываясь от ее доводов, как деревенский хулиган черешневыми косточками, усердно пытаясь сохранить лицо. Клиент-перебежчик нервничал, смотрел побитой собакой, и с каждым новым доводом с физиономией Хромова медленно сползала ухмылка, стекала, как свечной воск. И сразу модная трехдневная щетина сделала его похожим на бомжа с Казанского вокзала. А шикарный пиджак от Армани будто стал на несколько размеров больше. Инга торжествовала. Ликовала. После финального аккорда она посмотрела на него в упор, жалкого, уничтоженного, пристыженного, которому сейчас еще придется объяснять клиенту, как так вышло и отчего он, Хромов, уверял, что у них все шито-крыто и что положительное решение суда считай в кармане, за что и взял аванс в размере 10% от суммы иска. Это он еще не знает, как Инга разыскивала бедолагу-подрядчика, уговаривала показать контракт и в итоге пришла сюда в суд бесплатно. Ее представительский договор предполагал оплату за юридические услуги только по факту вступления в законную силу оправдательного решения суда. Подхватив сумочку, сегодняшняя Инга выскочила на лестничную площадку, столкнувшись попа к попе с соседкой. Та выкатывала коляску и держала на руках щекастого Ванечку. «Привет, Инга, все хорошеешь?» С обреченной завистью проговорила соседка. «Держу марку». Инга закрыла дверь с удивлением, отметив царапины около замка. Втянула и без того плоский живот, чтобы просочиться между соседкой и стеной и вырваться к лифту раньше молодой мамочки. Нет, Инга была не из тех новомодных child-free. Но она упорно не понимала, почему мамочки, заполучив принца на белом коне, родив ребенка, устроившись удобно на мужниных плечах, еще и требует к себе постоянного внимания. Останься с такой наедине в лифте, замучает рассказами о цвете какашек. Может, правда разжижение мозгов в связи с беременностью и родами? Инга подозрительно выглянула из лифта. Соседка пыхтела, разворачивая коляску. «Оля, тебя ждать?» Инстинктивное желание помочь уперлось в воспоминания о шпильках и светлых брюках, которые требовалось сохранить в идеальном состоянии до 4 дня. Соседка протянула что-то нечленораздельное. Инга не выдержала. Вышла из лифта и, выхватив неповоротливый агрегат на 4 колесах, подтянула его к лифту. Конечно, по светлой брючине тут же мазнула серым, оставив на ткани неприятную полоску. Инга мысленно чертыхнулась. «Спасибо, Инга». Оля заползла в лифт, придерживая сумку с детскими принадлежностями. Необъятный баул в клеточку. Инга закатила глаза, но промолчала. «У Ванечки первые зубки». При этих словах Инга икнула, подумав, что началось. А соседка продолжала бесцветным голосом. «Совсем не спит. Боря нервничает. А ему на работу с утра. Вот я Ванечку всю ночь на руках качаю, чтобы не плакал. Свекровь подсказала, чтобы не приучить к рукам, в коляску на ночь укладывать и качать так. А Ванечке неудобно. Он в коляске гулять привык». Инга не услышала окончания эпопеи. Лифт довез их до первого этажа и, распахнув дверь, выпустил в холл. У лифта мялись несколько жильцов. Инга облегченно вздохнула. «Ольге кто-нибудь да поможет спустить коляску». И рванула на стоянку. Недетская неожиданность. Она добралась до парковки чуть позднее обычного. привычно поднялась на свой 17-й этаж, кивнув сотрудникам, промчалась по кабинету. Катеньки в приемной, хвала богам, и трудовому кодексу не было. Но на ее месте восседал шатен. Тонкий греческий профиль, карие с золотистым блеском глаза, аккуратная бородка в стиле испанских конкистадоров, чуть вьющиеся волосы до плеч зачесаны назад, идеальный костюм идеально сидел на идеально широких плечах. Аристократично ненавязчивый аромат мужского парфюма с нотками бергамота и иланг-иланга довершал картину «Не ждали». Инга застала незнакомца за тем, что тот методично снимал розовые и оранжевые напоминалки, стикеры с Ирининого монитора, клавиатуры, стены и стола. На вошедшую Ингу посмотрел с вежливым интересом, дежурно улыбнулся. «Инги Павловны пока нет», — констатировал мягким баритоном. Инга икнула. «Я в курсе. Я и есть Инга Павловна». Молодой человек привстал, широко, но без заискивания просиял. Оправил пиджак и, выйдя из-за стола, первым протянул руку. «В таком случае доброе утро. Василий Швецов, ваш новый помощник руководителя. Направлен кадровым агентством «Пересвет». «Черт, почему я отказалась заранее познакомиться с кандидатами?» Мелькнуло в голове Широковой. «Просто когда в заявке указываешь в графе «пол требуемый женский», даже не предполагаешь, что может быть вот так». Она вяло пожала протянутую руку, задумчиво нахмурилась. Молодой человек уточнил. «Вероятно, вы удивлены. Меня поставили в известность, что вы требовали помощника женского пола. Я настоял на своей кандидатуре, потому что я лучшее, что могло предложить вам агентство. И мой пол — единственный недостаток, который при ближайшем рассмотрении окажется неоспоримым преимуществом. Я не забеременею». Он иронично хмыкнул. «Если это случится, то обещаю с вами поделиться денежным вознаграждением от Нобелевского комитета». Инга обреченно вздохнула. Такого наглого юмориста ей в приемной не хватало. «Проходите, будем знакомиться». Она кивнула на дверь своего кабинета и вошла в него первой. Молодой человек последовал за ней, аккуратно притворил матовые стеклянные двери, уверенно прошел к шкафчику с кофейными принадлежностями, щелкнул выключателем кофемашины. По кабинету тонко разлился уютный аромат, смешиваясь с его парфюмом, вытесняя намек на ее, Ингино, существование. «Василий, расскажите о себе». Начальница с интересом наблюдала за незнакомцем. Выверенные движения, легкие, с достоинством. «Мне 28». Достал кофейную чашку из комода, установил на поднос. «Приехал из Калуги, где у меня был свой бизнес, правовое агентство «Черемисов» и партнеры. Я, собственно, и есть партнер. Вы можете посмотреть информацию о компании». «То есть вы юрист?» Инга изогнула тонко очерченную бровь, поправила очки. «Почему бросили это дело и подались секретари?» «Не секретари, а помощники руководителя. Причем в крупнейшую в Москве консалтинговую фирму», — поправил он ее. «У нас произошел конфликт с Черемисовым. Я не захотел работать с ним. Продал доли и уехал. Здесь, в столице, зарегистрировал фирму, начал с нуля. Но здесь я ноунейм». Примечание. Ноунейм. Новичок. Человек без имени. «Нет ни нормальной платежеспособной клиентской базы, ни интересных дел. А с физиками далеко не уедешь, сами знаете». Примечание. Физики. Профессиональный сленг. Физические лица. Граждане. «Почему не устраиваетесь в юридической фирме в качестве юриста?» Инга чувствовала подвох. Молодой человек положил руку на спинку кресла для посетителей. Инга не могла не отметить, что он вел себя выдержанно и естественно, как человек, который решает, а не подчиняется. Снисходительно усмехнулась своему наблюдению. Но испеченный помощник между тем продолжал. «Я попробовал этот путь, своевременно понял, что не справляюсь. Я увяз в текучке, которую обычно поручают практикантам, сшивал дела, подсчитывал сумму исков, составлял описи дел. Я не протянул и месяца, почувствовал, что дохну. Чтобы признать собственные ошибки, тоже требуется мужество». Он поставил чашку с кофе перед Ингой. «Сахар или сахарозаменитель?» «Сахар», — автоматически отозвалась Инга, наблюдая, как он разорвал длинный, словно сигарета, пакетик, высыпал в чашку. Положив рядом на блюдце сухой крекер и крохотную шоколадку, пододвинул поднос к Инге и, не дожидаясь приглашения, сел напротив. Он вел себя уверенно, словно бывал в таких кабинетах. Он вел себя с ней как с равной, словно его предложение действительно спасение для нее, Инги. Вы говорили, что ваша кандидатура — лучшее, что могло предложить мне рекрутинговое агентство. Откуда такая самоуверенность? Глоток обжигающего кофе. Именно в силу того, что я не просто перебираю бумаги и записываю назначенные вами встречи, я не просто дополнительная пара рук и ног. Я дополнительная голова с довольно крепкими мозгами и каким-никаким опытом. Инга задумчиво рассматривала его. Молодой, выглядит на свой возраст, смуглая кожа. Но скорее смуглая от природы, чем результат воздействия южного солнца или солярия. Золотисто-карие глаза кошачьи. Вкрадчивые и располагающие, он красив. По-мужски красив. В меру аккуратен и в меру небрежен. Инга мазнула взглядом по его рукам, отчего-то ей казалось, что руки мужчины говорят о нем гораздо больше глаз. Длинные артистические пальцы с коротко остриженными, аккуратно отполированными ногтями. Рука лежит на темной столешнице, подушечки чуть подрагивают. Подняв глаза, Инга обнаружила, что он разглядывает ее с точно таким же интересом. Ингу неприятно опалило, будто заглянула в жерло вулкана. Василий не изменил выражение лица, а в голосе не послышалось и тени смущения или волнения. Этот сопляк точно знает, что он хочет. «Ну, послушаем, что же это такое?» — подумала. А вслух спросила. «Каковы ваши планы? Вы же не собираетесь вечно оставаться в должности моего помощника? Я хочу знать, как далеко простираются ваши амбиции». «Далеко. Я собираюсь стать вашим заместителем». Инга растянула губы в улыбке, достойной удава Ка, изогнула бровь, отпив кофе, произнесла с издевкой. «Заместителем? А что так скромно? Может, сразу на мое место метить стоит?» Ни один мускул на его лице не дрогнул. Молодой человек покачал головой. «Нет, это категорически исключено. Потому что неэтично и нецелесообразно. Многие ваши клиенты заведены именно на вас. С другим специалистом и руководителем они работать не станут». Инга вздохнула, внезапно устав от этого разговора. «К сожалению, мне придется вас разочаровать, Василий. Штатное расписание «Джус Олимпик» не ведает должности заместителя генерального директора, и вводить ее специально для вас у меня нет ни малейшего желания». Она отодвинула от себя пустую чашку кофе. «Я думаю, вам стоит подыскать себе другое, более перспективное место, соответствующее вашему опыту, знаниям и амбициям». Она встала, дав понять, что беседа завершена. Василий остался сидеть на своем месте. «Вас так огорчила моя откровенность?» Мягкий, чувственный голос. «Вы бы предпочли вранье с моей стороны?» «Я по-прежнему настаиваю, что как ваша правая рука с моими знаниями и опытом я окажусь для вас незаменимым. Например, оставленное на подпись исковое заявление в отношении Merrill Consulting содержит ряд недочетов, главное из которых — отсутствие международной правоприменительной практики, а она существенно влияет на правовые процессы в рамках национального морского права. Это вам прекрасно известно. Это окажется важным при рассмотрении дела. И еще, ряд положений необходимо осветить более подробно». «Зачем?» Инга остановилась у окна, повернулась к нему. Та же расслабленная, но не развязанная поза. Он ни капли не волнуется. «Затем, чтобы исключить необходимость озвучивать эти обстоятельства непосредственно в суде, отвлекаясь от существа вопроса. Вы начнете разбирать эти мелочи, в итоге судебное следствие уйдет в сторону, запутается, и ваши основные аргументы засыпятся ворохом второстепенной информации. Речь ответчика вообще сведет их на нет. Я прогнозирую проигрыш по данному делу, если иск будет подан в нынешнем виде». Инга чувствовала, как в ее груди загорается нечто, напоминающее Везувий. Этот сопляк вздумал ее учить. Между тем он встал, направился к двери. Выйдя на секунду в приемную, тут же вернулся с тонкой папкой в руках. «Взгляните, я отметил те места, которые следует уточнить, и сделал пометки, в каком направлении следует внести изменения». «Вон!» Молодой человек замер. Золотистые глаза потемнели. «Что?» «Я сказала, пошел вон!» Отчетливо прошептала Инга, кивнув на неплотно приоткрытую дверь в приемную. «Назад, в долбанное кадровое агентство!» Парень прищурился, глянул бегло на нее, положил папку на брифинг-приставку и с достоинством вышел, тихо притворив за собой дверь.